Меня беспокоит, Алексей Петрович, секретные переговоры, что ведет генерал Мара с государственным секретарем САШ. Этот господин Мэдисон чересчур любезен, что более чем странно. Как у нас говорят, мягко стелит, да вот только жестко спать будет. Ермолов молчал, внимая словам графа. Политический расклад нового света ему не понравился. Боевой офицер никак не мог взять в толк, почему Россия и Франция должны уступать свои земли государству торгашей, в коем даже регулярной армии практически не имеется, она заменяется милицейским ополчением. Вообще интересные вещи происходят в новом свете. Французы с тяжелыми боями вернули себе Квебек, неся потери и проливая кровь. Силой оружия заняли центральные провинции Канады, которые совершенно неожиданно оказались в руках чересчур предприимчивого южного соседа, вульгарно их купившего. Я боюсь, Алексей Петрович, что за спиной первого консула генерал Мара осуществляет тайную сделку, подобную канадской. Президент Джефферсон притязает на Луизиану, пусть не на всю, а лишь на междуречье Миссисипи и Миссури. А это даст им выход к нашей новой Мангазии и присоединенным канадским землям. И более того, они выйдут к Калифорнии. Вы понимаете, чем это грозит, полковник? Конечно, ваше высокопревосходительство, очень осторожно ответил Алексей Петрович. Полученных в Петербурге инструкций было достаточно для того, чтобы понять, золото Клондайка и Калифорнии нужно уберечь от алчных лап соседей с восточного побережья Нового Света любой ценой. А вот тут были большие проблемы. Вооруженной силы как таковой практически не имелось. 3 батальона американских стрелков да 2 совершенно куцых казачьих линии на 2-3 сотни казаков каждая. И хотя к войсковому сословию стали причислять чуть обрусевших индейцев, процесс проходил очень медленно, грозя затянуться на долгие годы. Рассчитывать же на перевозку войск и переселенцев из России не приходилось, пока на море шла война с Англией. Любые транспорты, за исключением быстроходных военных кораблей с паровыми машинами, британцами перехватывались и безжалостно уничтожались. И хотелось бы дать по лапам американцам, да вот нечем. Единственная надежда была на французскую Луизиану, которая должна была послужить русским владениям надежным щитом. Вот только оказалось, что эта защита ненадежна и золото проело в ней изрядную дыру, как ржавчина. Мэдстоун: «Я еще не умру, а он 3 сражения выиграет». Слова, сказанные 10 лет назад самим Суворовым, когда он потрепал вихрастую голову Дениса, бились маленькими молоточками в мозгу поэта. Он хорошо помнил тот день, когда фельдмаршал провел проверку Ахтырского гусарского полка, которым командовал его отец, а вечером, на обеде, полководец подозвал 2 братьев Давыдовых, шустрого старшего Дениску и степенного младшего Евдокима, и спросил у них, кем бы они хотели стать. «Я хочу быть таким же славным, как великий Суворов». Молодой поэт хорошо помнил свои восторженные слова, когда с обожанием смотрел на своего кумира. Александр Васильевич рассмеялся, произнес свое известное пророчество, а младшего Евдокима пожурил, сказав, что тот пойдет по статской линии. Ошибся тут фельдмаршал, брат записался в Ахтырцы и сейчас командовал в полку взводом. Да и сам Денис подал рапорт о переводе в полк перед самой высадкой, Багратион его подписал, и поручик ждал перевода, по-прежнему оставаясь адъютантом князя. Но, видимо, прошение сыграло свою роль, и Петр Иванович отправил его к идущему в авангарде полку, и сейчас он ехал рядом с гусарами любимого полка, хотя отец и покинул службу. Да и сами ахтырцы воспринимали его своим, многие русские дворянские рода, как и жители Слободской Украины, предпочитали служить в родных полках, куда записывались весьма охотно, недостатка охотников, добровольцев никогда не имелось. Англичане, прах подери, глаза молодого подпоручика горели нетерпеливым огнем, и Денис возликовал, надоело ехать в разъезде вот уже почти 5 часов, но так и не встретиться с противником. Багратион гнал свой корпус форсированным маршем, не дожидаясь высадки всех войск. Давыдов, будучи штабным, знал замысел фельдмаршала Суворова – совершить быстрый переход. Русские войска должны были двигаться на Лондон безостановочно, мобилизуя у обывателей подводы для пехоты и громя по пути английские части поодиночке, и упасть как снег на голову, желательно внезапно, застав неприятеля прямо на биваках, и не дать врагу собрать силы в единый кулак. «Много, брат? Нет, штыков 20, биваком стоят, отдыхают. Тогда атакуем немедленно». Гусарская лава в зеленых походных ментиках вылетела неожиданно для спокойно сидящих британцев, многие не успели схватиться за ружья, как над головами засверкали стальные клинки. «Руби их в песи, круши хузары». Острые сабли обрушились на английских солдат, началась безжалостная рубка. Поддекали. Вдалеке раздался сильный взрыв, и столб пламени и дыма взвился к небесам. Можно было разглядеть трагедию даже без подзорной трубы, но на палубе никто зрелищем не поинтересовался. Матросы трудились как оглашенные, натягивая оснастку, распуская смененные паруса, отчаянно ремонтируя другие повреждения. И отчаянный крик подогнал рвение команды. Менелай взорвался. Поймать ветер и уйти, вот что сейчас требовалось англичанам, чтобы по-добру-поздорову убраться из канала, в котором их целеустремленно преследовала сама смерть. Из пролива вырвалось только 4 линкора, избитых, покалеченных, с изломанным рангоутом. И нужно было благодарить судьбу за то, что на кораблях осталось по одной или даже две мачты, хоть с изорванными парусами, но подранки смогли вырваться из западни. Они упрямы, эти скандинавы. В голосе адмирала Кальдера слышалось уважение. Датчане и шведы не уклонились от сражения в равных силах и бились отчаянно, хотя британцам удалось потопить 3 корабля. Но затем, словно по мановению волшебной палочки, на сцене появилось сразу 4 бронированных корыта с коптящими небо трубами. 2 от самого острова, а еще парочка с противоположной стороны, от французского Кале. Лишенные парусов и мачт, 2 английских линкора были тут же безжалостно уничтожены, не причинив этим чудовищным монстрам повреждений. Адмирал не мог поверить собственным глазам, ядра отлетали от каземата батареи, как сухой горох от стены. Пришлось скомандовать отход, но эти порождения ада пошли следом, настигнув еще 2 отставших корабля. Судьбу одного из несчастных все моряки только что увидели и расслышали. Хорошо, что броненосцы оказались тихоходны, и Кальдер искренне надеялся, что удастся оторваться от этих исчадий ада. С норда коптилки, сэр. Кальдер стремительно обернулся и обомлел. Из-за гигантской оконечности острова, на которую из матросов никто и не смотрел, ибо не ждали гибели от родных берегов, ходка шли, изрыгая черный дым из труб, сразу 5 паровых линкоров, грозных ощетинившихся орудийными дулами в раскрытых пушечных портах. От них не уйти, догонит и остановит, а там подоспеют к ним эти чертовы корыта и нас потопит. Проклятые русские, сэр, на них красные и синие с крестами флаги, это датчане и шведы, второй корабль следует под королевским шведским штандартом, это совершенно меняет дело, с нескрываемой радостью произнес под нос адмирал и облегченно вздохнул. Он страшился боя, уже 4-го за 2 суток, сейчас сражение могло стать последним, эскадре грозило полное истребление, она не могла ни уйти от врага, ни сражаться с ним. Слишком страшным оружием владел неприятель, оставалось только сдаться, но Кальдер категорически не желал склонить голову перед русским адмиралом, отдав тому фамильную шпагу. Но шведский король, пусть еще юный, совсем иное дело, эта страна долгое время была союзником Англии, и следовало сгладить те дурные впечатления от недавних боев, в которых погибло множество моряков 3 стран. Потому следует признать поражение и отдаться под благородное покровительство победителя. Поднять белые флаги, мы сдаемся шведам, Мыдстоун. Денис полоснул саблей по красному мундиру, словно на учении по чучелу, бегущий солдат споткнулся, выронил ружье и рухнул лицом вперед. Он был зарублен, это был первый человек, которого молодой офицер лишил жизни в бою, ибо дуэли не в счет. Но никаких чувств Давыдов по этому поводу не испытал, только боевой азарт, что звал его скакать дальше вперед. Руби их песи, круши хузары. Поручик весело заорал старые воинские кличи, дав шинки норовистому жеребцу, ринулся за другими беглецами, что проломились, словно лоси, через редкие кусты. Но участь их была предрешена. 4 десятка ахтырских гусар устремились следом, и через какую-то минуту должны были настигнуть несчастных беглецов и порубить их в мелкую капусту, где уж пешему уйти от конного. Сейчас мы их догоним, а там других сокрушим, целую роту, пока они на биваках стоят, и побегут от нас англичане в ужасе, приняв за целый полк. У страха глаза велики, а потому паника охватит их войска. А там и князь подоспеет, поддержит меня всеми ахтырцами и казаками, а затем стрелки на подводах подойдут, и побежит вся английская армия. А я за ними следом, и рубить, рубить. Недаром Суворов сказал, что 3 победы одержу, и первым в Лондон вступлю, его величество меня майором пожалует, а то и полковником, отцовский полк вручит, и за доблесть георгиевским кавалерам стану, Такой порыв только этой награды достоин. Буду я победителем самого генерала Уэлсли, коего фельдмаршал в Индии громил. Мысли неслись галопом, и на таком же бешеном аллюре шел его конь. И через десяток секунд, рубанув еще одного солдата, Давыдов миновал кусты, жеребец вынес его на открытое поле. «Мама родная, да сколько вас здесь?» Денис Давыдов, разинув рот в превеликом изумлении, смотрел на ровные, густые и длинные шеренги солдат в красных мундирах, что полностью опоясывали гряду, похожую на длинную изломанную кочергу. Да еще вдалеке виделись холмы, что прикрывали позицию с дальней стороны, на их склонах тоже пламенели мундирами. А перед ним был, собственно, крайний левый фланг неприятеля, прикрытый целым драгунским полком. Рослые солдаты в касках с плюмажами с удивлением взирали на вырвавшихся в сотни сажений русских гусар, что останавливали своих коней и тут же их разворачивали. Не как бабы, за драгунами стояли солдаты в таких же красных мундирах, но в юбках, что вызвало удивленный крик одного из гусаров. Но оторопь тех и других длилась недолго, донеслась отрывистая команда на незнакомом языке, и сразу целый эскадрон, а то и больше, в добрых полторы сотни всадников, выхватил длинные палаши и длинные шеренги тронулись шагом, постепенно разгоняясь. «Тикаем, брат!» Евдоким заорал, уколол шпорами своего коня и помчался как ветер. За ним устремились взорвавшиеся гусары, покалывая собственных лошадей, да еще жестоко. Денис очнулся и, поняв, что промедление смерти подобно, устремился в бегство, совершенно не жалея и так разгоряченного жеребца, даже не оглядываясь на скачущих за ним драгун, но всей спиной чувствуя опасность. Английский палаш, опускаемый на беззащитную спину, ничуть не милосердней русской сабли. «Эх, брат, такую карьеру мне погубили. Хорошо, хоть клинок крови отведал. Новый Орлеан. Новый Орлеан, дыра. Алексей Петрович, в этом городке население на пару тысяч, а по всей Луизиане и 10 000 французов не наберется. Правда, испанцев много и выходцев из американских штатов, да и всякого отребья, бывших пиратов, джентльменов удачи, авантюристов, проходимцев и прочей сволочи, изрядно наберется. Консулом здесь Иван Михайлович Дягилев, добрейшей души человек, но дипломат изрядный и честный, и дело свое знает добре. Граф Рязанов остановился, усмехнулся и, протянув руку, взял из коробки тонкую сигару, скрученную из табачного листа, прикурил ее от свечи, пахнул дымком, что-то обдумывая. Ермолов не курил, но и не морщился, наоборот, приятный табачный дым ему нравился. «Мы ни в коем случае не должны позволить провести сделку, и если потребуется, то принять даже крайние меры. А вот это предстоит совершить вам, Алексей Петрович, благо в таких делах вы знаете толк. Да, один вы не будете, хотя и состоите всего лишь на должности консула. С вами будут трое доверенных, все они долгое время живут в Новом Свете, владеют местными языками, включая индийские наречия, так что можете на них полностью положиться. Надеюсь, ваше сиятельство, они хорошо знают дело». Алексей Петрович старался вложить в последнее слово иной смысл, но граф это понял сразу и чуть поморщился. «Это ближники светлейшего князя Алексея Григорьевича. Надеюсь, вам это о многом говорит, более чем, ваше сиятельство. Прошу простить за мой столь неуместный вопрос. О головорезах старого Алихана, погибшего на Ямайке, в генштабе хорошо знали. Император Петр Федорович всячески приветствовал подготовку подобных людей, называя их имперским спецназом. И последний термин давно не являлся тайной, даже нынешняя миссия Ермолова была специального назначения. Прошу вас, Алексей Петрович, оставить титулование. Мы здесь одни, как вы видите». Действительный статский советник нарочито обвел рукой по кабинету, сверкнув расшитым золотом обшлагом, и заговорил уже другим, цепким и жестоким голосом. «Если сделка заключена, то имеется некий документ. Мне бы хотелось с ним ознакомиться, но так, чтобы более никто не знал об этом формуляре, даже его составители». Сказать яснее было нельзя, и Ермолов пригорюнился. Одно дело – персы, а другое – генерал союзной державы. Попахивало нехорошим, но приказ есть приказ, пусть даже такой иносказательный. А за три последних года Алексей Петрович на многие дела стал смотреть проще, полностью впитав в себя главный постулат иезуитов. А для будущего России можно было совершить и не такое. «Ты опять накурил, мой милый?» В комнату буквально ворвалась молодая девушка, и Алексей Петрович проворно поднялся с кресла. Юная супруга Рязанова пылала той южной красотой, которую невозможно было передать словами. Тут как нельзя лучше подходили слова императора Петра Федоровича, сказанные им когда-то на придворном балу. «Знойная женщина, мечта поэта. Надеюсь, ты представишь меня сейчас своему молодому гостю, мой милый». Девушка улыбнулась мужу и с немым вопросом в чудных карих глазах посмотрела на Ермолова. «Коллежский асессор Алексей Петрович Тихомиров будет помощником нашего консула в Новом Орлеане. Дела дипломатические, кхе, решать, моя супруга, Мария Петровна». Граф Рязанов настолько церемонно произнес эти слова, что молодожены не выдержали и дружно рассмеялись. Усмехнулся и Ермолов, глядя на эту влюбленную парочку, впервые в жизни почувствовав, как в душе шевельнулось нечто, весьма похожее на зависть. «Мэдстоун, я так и напишу в письме твоему батюшке, Миша. Ваш сын, старый генерал, командир бригады генерал-майор Милорадович зарделся, услышав похвалу из уст боготворимого фельдмаршала. Но гордиться можно было по праву. Солдаты, знаменитые чудо-богатыри Суворова, суздальцы и фоногорийцы, проделали стремительный марш на одном дыхании, сметая по пути ошеломленных британцев, не ожидавших такого яростного броска и напора русских солдат. Развертывай полки в линию, нас ждет правильная баталия. Егерей, застрельщиками казаков на поддержку. Суворов, в одной только белой рубашке, прищурил старческие глаза, разглядывая плотные шеренги британских солдат. Фельдмаршал, будь у него под рукой вся дивизия, не стал бы останавливаться, но уж больно велик был перевес у противника, 3-1, никак не меньше, а потому следовало дожидаться Секурса. Впрочем, ждать приходилось недолго. Полководец знал, что в 10 верстах к востоку идет авангард князя Багратиона в составе дивизии генерал-лейтенанта Бонапартова и кавалерийской бригады Кульнева из 2 гусарских полков. Так что силы подравняются, и все решит оружие, ибо в русских солдатах фельдмаршал никогда не сомневался, хотя и англичан уважал, отдавая им должное. Упорны, храбры, хорошо выученные иранцы свои показывать врагу не любят. Что за черт? Помянув нечистого, Милорадович с нарастающим беспокойством наблюдал за разворачивающимся боем. Его солдаты оказались под ружейным обстрелом с приличной дистанции, причем точным и убийственным. Да и неприятеля генерал рассмотрел не сразу, хотя на глаза никогда не жаловался. Стрелки в зеленых куртках искусно маскировались за низкими густыми кустами и зарослями, за которыми виднелись на гряде выстроившиеся красные шеренги. «Видишь, Миша, умеют учиться». В голосе Суворова слышалось искреннее восхищение. «И ружья скорострельные себе сделали по нашему образцу, и в одежку неброскую своих служивых одели. Но то полумеры, Миша, а они к победе редко приводят. Да и 3 батальона их стрелков, никак не больше. А это не вся армия, а потому угрозы нет. Мыслю я, в атаку они пойдут, не дадут артиллерию с пулеметами на позиции поставить. Так что колонны в цепи развертывай, пусть окопы не мешкая роют. Всех солдат за стрельщиками, они пыла у врага убавят». Далекие холмы покрылись белыми клубками, донесся пушечный гром, и с недолетом упали бомбы, тут же взрываясь и разбрасывая вокруг землю. Обстрел был не опасным, к тому же опытные солдаты уже начали окапываться, у каждого на поясе была прицеплена малая пехотная лопатка в кожаном чехле. Перестрелка загремела, русские винтовки ничем не уступали английским, так что бой грозил затянуться. «Мэдстоун, из злосчастной индийской компании даже старые инертные генералы, ни в чем не уступавшие в своей косности и приверженности традициям лордам адмиралтейства, сделали выводы. Зеленые куртки неплохи, сэр». Генерал-майор Оксбридж внимательно смотрел за батальонами 60-го и 95-го полков, которые первыми в английской армии были вооружены новейшими барабанными винтовками и одеты в новую униформу, по цвету которой их и принялись называть. Командиром этой единственной стрелковой бригады назначили полковника Роттенбурга. В толковых офицерах, осмысливших опыт действий легкой пехоты, имелась чрезвычайная нужда. Тем более в таких, даром что немец, а стал одним из авторитетов новой тактики, написав 2 инструкции специально для стрелков. «Стреляют отлично, сэр», — хладнокровно произнес Уэлсли, наблюдая, как русские, попав под точный огонь, стали отходить, рассыпаться и прижиматься к земле. Их же блюдо, но не пришлось по душе. Злорадно подумал командующий, отмечая, что русские в ответ стреляют так же быстро и точно. Но дальнобойные винтовки были у всех их солдат, а потому зеленые куртки несли большие потери. Британская артиллерия открыла огонь из всех орудий, над головами русских появились белые облачка. Генерал Уилсли сразу же увидел, что московиты пришли в смятение. Солдаты лихорадочно заработали лопатами, зарываясь в землю. Изобретение майора Шрапнеля им явно пришлось не по душе, сэр. Они начали превращаться в кротов. Аксбридж впервые изволил пошутить, однако командующий продолжал сохранять хладнокровное молчание, но в душе генерал Уилсли радовался. Теперь не одни русские обладали столь убийственным боеприпасом. Все отличие от картечи состояло в том, что ядро с мушкетными пулями разрывалось в воздухе, буквально выкашивая солдат. Использовать осадные окопы в полевом сражении – какая глупость. Они не смогут выстоять против удара пехоты, сэр. И посмотрите на этих дикарей, сэр. Аксбридж показал на прикрывающих левый фланг русской позиции казаков. Белые облачка шрапнели и накрыли эту азиатскую конницу, и она устремилась в бегство. «Возьмите драгун, генерал, и сомните их». Уилсли понял, что наступил самый благоприятный момент для атаки. Теперь следовало обрушиться на войска Суворова всей массой и, заворачивая влево фланг, выйти на подступавший с востока другой русский отряд, чьи гусары полчаса назад атаковали пикеты, разбить московитов по частям и немедленно наступать на юго-запад, а там обрушиться на французов. В победе над галлами командующий нисколько не сомневался. Фельдмаршал Суворов допустил первую ошибку, разделив свои войска на части. Уилсли позволил себе улыбнуться, а вторая заключается в том, что он взорвался. Закружилась от побед у старика голова, и он решил, что сможет справиться, не дожидаясь подкреплений. Ну что ж, теперь моя очередь дать ему урок. Твит. Они явно чувствуют себя хозяевами. Ну что ж, требуется поскорее рассеять это опасное заблуждение и дать чванливым англичанам пару наглядных уроков. Генерал-майор Барклай де Толли с усмешкой смотрел на приближавшуюся густую колонну красных мундиров, численностью примерно в 1000 солдат, что соответствовало их пехотному батальону. Вообще структура английской армии казалась русскому военачальнику странной. Полки состояли в большинстве своем из одного батальона, служили скорее административной структурой, предназначенной для подготовки завербованных пожизненно рекрутов и добровольно призванных на 7-летнюю службу этой весной новобранцев, которых нужно было еще долго готовить. Так что в эти дни такие вояки могли быть только откровенным пушечным мясом. Батальоны разных полков сводились по 3-4 в бригады, причем не постоянного состава, а потому, несмотря на хорошую выучку солдат, имели в этом Ахиллесову пяту. Да и штатная структура батальона показалась чрезвычайно громоздкой и трудноуправляемой, гренадерская, стрелковая и целых 8 фузилерных рот при чрезвычайно малой численности, всего в сотню штыков каждая. Вот и сейчас англичане спокойно маршировали, совершенно игнорировав самые элементарные требования устава и не выдвинув боевого охранения. И вряд ли их генерал понимал, что война началась совсем по-другому. Шотландцы майора Патрика Гордона заблаговременно, под покровом ночной темноты, переправились на южную английскую сторону пограничного Твида и подготовили вековым врагам горячую встречу. Скорострельные пушки выпускали снаряд за снарядом, белые облачка шрапнели и то и дело разрывались в воздухе, обрушивая на красные мундиры смертоносную начинку, тысячи железных шариков секли металлическим ливнем, сверху поражая солдат. Свою лепту внесли и ждавшие своего часа пулеметы. Запев смертоносную песню, с дистанции в 1000 шагов они буквально выкашивали разбегающихся во все стороны британцев, как острые литовки, косящие по сырому утру траву. «Это победа, мой генерал!» Майор Гордон совершенно не скрывал безумной радости. Такой войны он еще не видел, хотя и предполагал, что русское оружие крайне эффективно. Другой человек, может быть, и ужаснулся бы бойне, в которой одни безнаказанно и без потерь уничтожили несколько сотен других людей, но только не шотландцы. Воинственные горцы ликовали, как дети, видя избиение своего заклятого недруга. Ловя взглядом десятки горящих яростью глаз своих новых подчиненных, Михаил Богданович понял, что для усмирения этого горного края британцам потребуется очень много войск, гораздо больше, чем они сосредоточили, и, возможно, они уже начали передислокацию частей, стягивая их к мятежной Каледонии. Это как нельзя лучше отвечало его планам. Тем самым будет облегчена высадка союзных войск в Англии, и, не успев к Шотландии, они не будут присутствовать и на побережье в самые горячие часы. Мэдстоун. Драгунских полков в английской армии имелось ровно 50, 2/3 гвардейских и 1/3 армейских. Среди последних был и 2-й северобританский полк, который гордо именовался шотландскими серыми, но большая часть драгун примкнула к мятежу хайлендеров, при помощи которых быстро перебили верных короне офицеров и драгун. В корпусе Уилсли числилось всего 5 полков, остальные, как и пехотные батальоны, оказались задействованы на подавлении восстаний в Ирландии и Шотландии, а также находились в Португалии в корпусе генерал-майора сэра Джона Мура. Вторая страна Пиренейского полуострова имела давние счеты к своему соседу, и в Англии решено было поддержать ее вооруженной силой. «Красиво идут», — мысленно восхитился Уилсли, глядя, как 4 полка, развернувшись в ровные шеренги, обрушились на метущихся казаков. Те боя не приняли, обратившись в бегство и едва не смяв русских егерей. Те, отстреливаясь, устремились к густым кустам, словно рассчитывая, что живая изгородь их защитит от стальных палашей. «Напрасны ваши надежды», — усмехнулся командующий, восхищаясь отточенным за долгие годы учения умением королевских драгун атаковать холодным оружием. Гвардейские полки подходили к русским все ближе, осталось каких-нибудь 300 ярдов, как густые ветви стали сгибаться и, давя кусты, выехали знакомые по Индии двухколесные повозки, которые толкали сзади солдаты, и тут же затрещали, словно взбесившиеся гигантские сороки, их позицию быстро заволок белый дым. «Черт подери», только и смог выдавить из себя Уилсли, с ужасом глядя, как ломаются прежде стройные шеренги, как падают на землю кони и люди, сметенные свинцовым дождем. Красные мундиры заполонили все поле, неспешным шагом продвигаясь вперед. Командующий на них внимательно взирал, это была его последняя надежда. И тут с небес послышалось адское шипение, над головой пролетели гигантские огненные стрелы, их было много, одна за другой, словно огромный рой смертоносных пчел. Ракеты стали падать на окаменевших от страха пехотинцев, и все поле взорвалось со страшным грохотом, разбросав во все стороны и к небесам пламя и обрывки человеческих тел. «Черт подери, сэр, мне оторвало ногу!» Спокойный до ужаса голос Оксбриджа привлек внимание командующего. Он повернул голову и увидел сидящего на земле генерала с кровоточащим обрубком у колена. «Черт подери, сэр, но вы правы!» Чересчур спокойно произнес в ответ Уилсли, не в силах что-либо сделать, и тут чудовищный взрыв взметнул его в воздух и со страшной силой ударил об землю. Петербург. Вице-адмирал Павел Васильевич Чичагов держал в руках сделанную с особым тщанием модель корабля. Это был не красавец-парусник, которые окружали его в юности, и не угловатый корпус казематного броненосца, что не произвел на него поначалу впечатления. Удачный дебют кабанов у стен Константинополя, который он увидел собственными глазами в тот день, толкнул его, тогда 30-летнего молодого капитана первого ранга, командовавшего линейным кораблем «Севастополь», подать рапорт о переводе на броненосцы, несмотря на значительное понижение в должности. Но к чему собственные амбиции, если речь для него, сына известного адмирала, шла о будущем русского флота? «Это будет наша главная сила». Чичагов с любовью погладил изящный металлический корпус, сделанный из меди. Изящные обводы, высокий палубак, такие черты говорили о гораздо лучшей мореходности этого корабля в сравнении даже с новыми быками. Да и предполагаемая скорость, при намного большей мощности паровых машин, должна была достигнуть невероятной для броненосного корабля цифры в 9, а то и 10 узлов. Теперь только самые быстроходные парусные суда при сильном попутном ветре могли уйти от преследования. Но более всего впечатляло мощное вооружение, впервые установленное в круглых бронированных башнях, по одной 9-дюймовой нарезной пушке в каждой. Кроме того, в разнесенных по всей длине защищенных казематах имелось 8-6-дюймовых нарезных пушек наподобие армейских, производство которых было с превеликими трудами налажено, но массивных, с более длинным стволом. Произведенные в мае испытания показали, что против выпущенных из них снарядов не устоит броня даже наиболее крепкого датского «Элефанта», он будет превращен в развалину парочкой залпов. Теперь любому супостату придется туго. Молодой морской министр, поставленный на эту должность 3 года тому назад, зловеще улыбнулся, в который раз подивившись гению императора Петра Федоровича, что принял самое активное участие при разработке этого корабля, названного «Борнхельмом», в честь победы над эскадрой Нельсона у этого острова. За ним должны были последовать другие однотипные корабли, именованные в честь громких викторий русского флота. Позавчера, 27 июня, в день собственного рождения и Полтавской баталии, На заседании морского комитета в присутствии самой государыни императрицы единогласно утвердили план строительства сразу 6 таких кораблей водоизмещением в 7500 тонн каждый, 2 для Балтийского и 4 для Черноморского флотов. Столь больших кораблей, да еще изготовленных из железа, в России никогда не строили, а потому для всей экономики потребуются чрезвычайные усилия. Нужно будет подготовить длинные стапеля, расширить металлургическое производство, да чего только нельзя сделать. И пусть они войдут в строй через 15, а то и 20 лет, но их постройка будет целиком оправдана. Ни одна страна в мире к 1825 году не сможет иметь столь могущественных кораблей. Это будут броненосцы Победы. Мыдстоун. Страшные времена приходят, батюшка-государь. Нам, старикам, пора на покой уходить. Фельдмаршал Суворов осунулся, лицо было серым то ли от усталости, то ли от ужасной картины, которая царила на месте недавней баталии, все еще дымящейся от горящего напалма. Везде стоял едкий и отвратный запах пороха и взрывчатки, жуткой смеси пролитой крови, непередаваемая вонь выпущенных потрохов убитых солдат да запашок сгоревшей человеческой плоти. Это не сражение, государь, а бойня. Я не мясник. Значит, это я мясник и палач, Александр Васильевич. Петр старался говорить спокойно, хотя старательно отводил свой взгляд от места побоища. Зрелище действительно было жутковатое, даже его закаленные нервы то дрожали натянутыми струнами. Вот, по тебе, на войне должно быть все красиво. Атаки конницы, штыковые удары, пушечные залпы. А на поле по щиколотку крови, русские и англичане лежат в повалку, кишками спутавшись. Теперь Петр не сдержался, и от каждого его слова тщедушный Суворов вздрагивал. Но хлесткие слова действовали на полководца поразительно, минутная слабость прошла, на лице окаменели мышцы, потухшие глаза загорелись. Император, видя плоды лечения, усилил давление, уже не выбирая подходящих слов. А по мне, можно стоять по колено крови, но вся она должна быть неприятельской. Пусть собачьи дети на будущее глубокую зарубку сделают, чтоб в другой раз от ужаса глаза зажмуривали и на Россию не дергались. А нашей крови должна быть пролита лужица малая, как здесь и произошло. Все правильно сделал Бонапарт. Он нашу солдатскую кровь сберег. Вот что значит точный расчет и хладнокровие природного артиллериста. Математик, буркнул Суворов, вот только в голосе послышалось нечто вроде уважения. Причем искреннего, как бывает у младшего к старшему. Я бы до такого не додумался. И я бы, признаюсь честно, нехотя произнес Петр, наконец найдя в себе силы взглянуть на место побоища. Корпус Багратиона вышел точно во фланг британской армии, и, к великой удаче, те не смогли развернуться. Восстали шотландцы и британцы просто не успели. Зато Бонапарт, с упрямством маньяка тащивший ракетные установки и всю штатную артиллерию своей дивизии, получил прекрасную возможность для продольного, самого губительного огня, когда любой перелет или недолет снаряда обязательно приходится на цель, уж больно та и длинная, и достаточно широкая, такая, как 10 тысяч английских красномундирников в сомкнутых построениях. Главный вклад в уничтожение живой силы противника привнесли ракетные установки. Это были не те примитивные устройства, что привели в ужас османов под Кагулом, а уже усовершенствованные установки, могущие за 2 минуты выпустить дюжину 6-пудовых ракет с ужасающей начинкой, которую только смогли создать на секретных военных мануфактурах, жуткая помесь взрывчатки и греческого огня. Довершение разгрома принадлежало пулеметам. Продольный и перекрестный огонь добил уцелевших и довершил разгром. Немногие бежавшие были безжалостно вырублены бросившейся в погоню русской кавалерией и донскими казаками. Зато Лондон, Александр Васильевич, как только узнает о подробностях баталии, придет в ужас. Да-да, именно так. Британцы вообще-то народец упертый, но флота у них уже нет. Сам видел, как на дно английские линкоры отправляют. Петр не договорил, вздрогнул. Второй раз сражаться на броненосце он не желал категорически. И страшно, и последнего здоровья чуть не лишился, ведь давно не молоденький, здоровье уже не то, и поберечь его нужно, а не в баталиях участвовать. Да и нервы не выдержали, откат мощный был, всю дорогу проспал под бдительным присмотром опытного врача, что сидел все время рядышком. Умен, юноша, зело смышленной крови не боится, на него армию нужно оставить, славу ей обретет новую и солдатами любим. Добавлю в науку побеждать его мысли, насчет идти раздельно, но бить вместе. Такая тактика пользу немалую приносит. Суворов вздохнул, пристально разглядывая в наступающих сумерках, будто первый раз в жизни увидел длинную колонну из запряженных шестерками крепких лошадей, ракетных установок и зарядных ящиков. Два дивизиона РЗО, а именно такую аббревиатуру Петр собрался ввести, пока единственные во всей русской армии, так отлично поработавшие пару часов назад, вызывали самые восторженные крики солдат. «Царицы пошли», задала нехристем царица-матушка звону. Петр улыбнулся, как он ни старался, но название «Катюша» не прижилось. Солдаты блюли субординацию и любили матушку. Зато назвали на свой лад, выказывая почтение к новой царице полей, что потеснило инфантерию. Чему, впрочем, пехота искренне радовалась. Кому из них хочется штык в брюхо получать, лучше уж так воевать. Ты еще раздел введи как раз для них. Петр мотнул головой в сторону колонны. Бить так бить, а если бить, то наповал. День четвертый, 30 июня 1804 года, Мэдстоун. Петр молча сидел на холодном как лед камне, устало положив руки на колени. В душе было пусто, а в ноздри лез приторно-сладковатый запах человеческой смерти. Городок был разрушен и сожжен, полностью превращен в развалины. И куда бы он ни бросил взгляд, везде лежали тысячи трупов. Впервые в жизни он видел не поля боя, а место побоища. Даже туркам под Константинополем и Иерусалимом, французам под Яффой, и то досталось намного меньше, ибо тогда русские полки не имели в достаточном количестве нового вооружения. Здесь русские барабанные винтовки и карабины, ракеты, пулеметы и скорострельные стальные казнозарядные пушки и гаубицы собрали ужасающую кровавую жатву. Стоит ли будущее величие России того, что произошло? Ведь люди, погибшие здесь, в том мире жили, женились, растили детей, а тут, словно мой рами стал в одном лице, идет пряжа человеческой жизни, а я по ней не ножницами, а стальным тесаком. Вершитель жизни возомнил себя новым Чингисханом, завоевателем вселенной, по колено в крови стоишь, сукин сын. Петр сплюнул на землю, откашлялся, ему показалось, что сладким запахом он пропитался насквозь, до последней клетки, а в душе на смену пустоты пришла горечь. Такова цена империи, прошептал Петр. Всюду кровь, смерть, страдания. И нахрена я полез? Сидел бы у себя в общаге, водочку попивал, с девчонками лясы точил, а тут. Он вздохнул и тяжело поднялся с камня, будто с десятипудовым мешком на плечах. Сделал несколько шагов и уставился на лежащего под ногами солдата в красном английском мундире. Вот только цвет обмундирования сейчас дополнился большими багровыми пятнами, хорошо видимыми при ярком лунном свете. Днем убили, шрапнелью накрыли, потом донцы порубили. Совсем молоденький паренек, лет 17. Такому еще жить и жить, а ему потроха выпустили. В широко открытых глазах навечно застыло недоумение, обращенное к небу. Глаза словно вопрошали: «Я же так молод». Скрюченные руки юнца сжимали вывалившийся клубок сизых кишок, а лицо было искажено неимоверным страданием. «Эх, парень, парень», пробормотал Петр. «Маму, наверное, звал». Да только не откликнулась она, как и Всевышний. «Прости уж меня, но не я эту резню начал». Отговорка была слабой, даже жиденькой. Петр это прекрасно понимал. Все 40 с лишним лет своей жизни здесь он готовился только к одному: в один прекрасный момент навалиться всеми силами и полностью сокрушить Британию. Искренне считал, правда на его стороне. На протяжении многовековой истории Англия всегда выступала злейшим врагом России. Сапоги надменных островитян сбивали пыль на крымских дорогах. Английские моряки рассматривали в подзорные трубы Кронштадт, Соловки и Петропавловск, что на Камчатке. С улыбкой превосходства цивилизованного джентльмена направляли пушки на русских аборигенов, коих всегда почитали либо грязными московитами, либо подлыми татарскими собаками. Даже на многих английских картах русские земли значились как Великая Татария.